Не признавая во Христе Бога человека, Толстой начинает анализировать его действия, ну, как делал когда-то прежде по отношению к вымышленным или к реальным историческим персонажам своих произведений. Он применяет принцип психологического исследования, анализа внутреннего состояния хода мыслей обычного человека. Ну, это можно было совершать не только по отношению к там, Пьеру Безухову вымышленному или Левину, но и к реальным, к Кутузову, к Наполеону. А если так, почему нельзя попытаться проникнуть во внутренний мир исторического персонажа по имени Иисус? Логика очень проста. И вот это особенно заметно в изложении Евангелия для детей, потому что Толстой и для взрослых, и для детей переложил Евангелие. Ну, возьмем один только пример. Вот я цитирую. «Что значит очиститься Духом Божиим, думал Иисус? Если очиститься Духом, значит жить не для своего тела, а для Духа Божьего, думал Иисус, то действительно пришло бы Царство Божие, если бы люди жили Духом Божьим, потому что Дух Божий один, один и тот же во всех людях. И живи все люди Духом, все люди были бы едины, и пришло бы Царство Божие. Но люди не могут жить только Духом, люди должны жить и телом. Если же они будут жить телом, служить телу, заботиться о нем, то будут жить все врозь. Будут жить так, как живут теперь, и никогда не придет Царство Божие. Как же бы и думал Иисус, жить одним духом нельзя, а жить телом, как теперь живут мирские люди, дурно. И если жить так, то все будут жить врозь, и никогда не придет Царство Божие. Как же быть? Убить себя в своем теле, подумал Иисус, нельзя, потому что дух живет в теле по воле Бога. Убить себя значит идти против воли Бога. И раздумав так, Иисус сказал себе, выходит так, что нельзя жить одним духом, потому что дух живет в теле. Нельзя тоже жить одним телом, служить телу, как живут все люди. Нельзя также и освободиться от тела, убить себя, потому что дух живет в теле по воле Бога. Что же можно? Можно одно – жить в теле, как того хочет Бог, но живя в теле, служить не телу, а Богу. И рассудив так, Иисус вышел из пустыни, пошел по городам и селам проповедовать свое учение. Вот теперь зададим вопрос, о чем рассказано в этом отрывке? Рассказано о внутренних сомнениях, о движении мысли некоего человека по имени Иисус. Этот человек решает для себя очень важную проблему. Проблему, как жить. Он создает двойственность собственной природы – тело, дух, и ищет пути примирить в себе тело с духом. Изначально он не знает ответа на вопросы, возникающие в его сознании, и по нескольку раз он возвращается к одной и той же мысли. Наконец он находит ответ – и решается идти проповедовать людям тот вывод, к которому он пришел. Несомненно, бросается в глаза, ну и некоторая самонадеянность этого человека, который не успел хорошенько продумать всего лишь одну мысль, и тут же идет поучать людей. Мы можем сказать, нет, это не Христос, это сам Толстой. Остается неясным только одно, почему вывод вот этого колеблющегося в раздумьях человека должен принимать за конечную истину. И почему миллионы людей следовали за ним, принимали муку, отдавали жизни за результат подобных раздумий. Причем я прочитал этот отрывок, а этот отрывок есть переложение одного из эпизодов Евангелия. И тут нужно признаться, что трудно даже самому догадливому читателю сообразить, а какой, собственно, эпизод Евангелия пересказал здесь Толстой. А чтобы мы не гадали, он нам дает ссылку на определенные тексты, указывает. И вот, следуя этому указанию, мы, открыв текст Евангелия, к изумлению своему обнаруживаем, что здесь дается пересказ того, что мы читаем в Евангелии об искушении Христа в пустыне. Вот мы можем вспомнить, что именно этот эпизод очень глубоко осмыслил Достоевский в «Легенде о Великом Инквизиторе». А здесь это совершенно иначе, и даже не сразу догадаешься, что это именно этот эпизод. Ну, правда, мы можем сказать, это был пересказ для детей, а вот этот же эпизод мы можем сравнить, как он перелагается для взрослых, и просто сопоставим соответствующие стихи из Евангелия от Луки, а затем, как их Толстой перелагает. Значит, вот Евангелие. «И сказал ему дьявол, если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Толстой пишет. «Иисус пробыл в пустыне 40 дней и 40 ночей без питья и еды, и голос плоти сказал ему, «Если бы ты был сын всемогущего Бога, то ты по своей воле мог бы сделать хлеба из камней, но ты не можешь этого сделать, стало быть, ты не сын Бога». Далее, Евангелие. «Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом Божиим». У Толстого. «Но Иисус сказал себе, «Если я не могу сделать из камней хлеба, то это значит, что я не сын Бога плоти, но сын Бога духа. Я жив не хлебом, а духом, и дух мой может пренебречь плотью». Но голос все-таки мучил его, и голос плоти еще сказал ему, «Если ты жив только духом и можешь пренебречь плотью, то ты можешь отрешиться от плоти, и дух твой останется жив». Далее, Евангелие. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, «Ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». У Толстого. И ему представилось, что он стоит на крыше храма, и голос плоти говорит ему, «Если ты сын Бога Духа, то бросься с храма, ты не убьешься, а невидимая сила сохранит тебя, поддержит и избавит от всякого зла». Ну и так далее. Тут уже можно все подробно не перечитывать. Если внимательно сопоставить то, что у Толстого, и то, что в Евангелии, можно в конце концов сделать вывод, что Толстой лишает события духовного смысла. Он опускает его на уровень сложных, но душевных переживаний. В интерпретации Толстого борьба абсолютного зла против Бога становится плоскостной, лишенной онтологической глубины. Реальность дьявольского искушения подменяется борьбою, совершающейся в душе и сознании человека. Человека Иисуса. И если в подлинном евангельском событии решалась судьба творения, по сути, то у Толстого просто идет выработка основ скорее некого социального учения, замешанного на неопределенной вере. Плоть и дух в рассуждениях Иисуса предстают, пожалуй, как два равнозначных начала. А в изложении для детей вообще появляются два бога. Там бог плоти и бог духа. Ну, что-то такое близкое манихейскому заблуждению. И сама сущность духа оказывается не вполне проявленной, именно потому, что не вполне прояснено само понимание Бога, Отца Духа. Опять мы сталкиваемся с тем же самым. Что такое Бог, неясно у Толстого, очень часто неясно. Вера Толстого чаще проявляется как безверие в то, что исповедует православие. И это курьезно. Вот в своем пересказе он иудеев, фарисеев, которые противятся Христу, называет православными. И это, в общем, не случайно. Еще вот в «Войне и мире» он проводит разделение на тех, в жизни кого преобладает форма, и на тех, кто несет в себе положительное содержание. Православные для Толстого и в переложениях Евангелия, в критике догматического богословия – это те, кто следует форме и противится подлинному учению Иисуса. Иисуса именно, а не Христа. Содержание же вот Толстой связывает с понятием Бога, как оно раскрывается в его пересказах. «Каждый человек, – пишет Толстой, – кроме своей плотской жизни, кроме понятного ему зачатия от плотского отца в утробе плотской матери, сознает в себе дух свободный, разумный, независимый от плоти. Этот и дух бесконечный, и исшедший от бесконечного есть начало всего, и то, что мы называем Богом. Мы знаем его только в себе». И еще одно его высказывание «Бог» – это жизнь Духа в человеке. Дух бесконечный, шедший от бесконечного. Вот тут какой-то осколок догмата о Пресвятой Троице, но, с другой стороны, Бог проявляется только в человеке. Это делает его в чем-то ограниченным, как бы не свободным от человека. Вера Бога так и остается в смутную, а представление о Боге слишком непроявленным. И причина это в том, что у Толстого разведено – понимание Бога с понятием личности. Поэтому отвержение голоса плоти, как именует это Толстой, значит, отвержение голоса плоти Иисусом становится в толстовской интерпретации лишь рациональным предпочтением одного из начал в человеке, но неприятием воли Отца в деле домостроительства спасения, как это мы видим в Евангелии. Акт высшего смирения, высшего проявления духовности, высшего свободного волеизъявления человека через отвержение искушения – все это низводится до колебаний между двумя возможными формами устроения земной жизни. Царство Божие, к которому стремится Иисус у Толстого, это именно одна из форм устроения земного благоденствия. И убедившись в том, что жизнь человека только в духе Отца, Иисус вышел из пустыни и начал проповедовать людям свое учение. Он говорил, что в нем дух, что отныне небо отверсто, и силы небесные соединились с человеком. Наступила для людей жизнь бесконечная и свободная, что люди все, как бы они ни были несчастны по плоти, могут быть блаженны. Вот в контексте всех рассуждений Толстого эти упоминания об отверстых небесах, силах небесных, жизни в духе Отца и прочее – это не более чем метафора. И это не несет в себе никакого религиозно-мистического смысла. Это все обозначает просто приятие человеческим разумом важнейших законов, которые помогут ему ощутить свое блаженство. И не где-нибудь, а в земном бытии. Источник вот этих законов Толстой усматривает в воле Отца. В том, что понимание Толстым христианства имеет, по сути, душевную, а не духовную природу, то есть, что направлено исключительно на устроение земного существования, в этом легко убедиться, осмысляя следующее рассуждение Толстого. Чтобы выполнять волю Отца, дающего жизнь и благо всем людям, надо исполнять 5 заповедей. Первая заповедь – не обижать никого и делать так, чтобы ни в ком не возбуждать зла, потому что от зла заводится зло. Вторая заповедь – не любезничать с женщинами, не оставлять той жены, с какой сошелся, потому что оставление жены и перемены их производит все распутство на свете. Третья заповедь – ни в чем не клясться, потому что ничего нельзя обещать, так как человек весь во власти Отца, и клятвы берутся для злых дел. Четвертая заповедь. Не противиться злу, терпеть обиду, делать еще больше того, чем то, что требуют люди. Не судить и не судиться, потому что человек сам полон ошибок и не может учить других. Мщением человек только учит других тому же. Пятая заповедь. Не делать различий между своим отечеством и чужим, потому что все люди – дети одного Отца. Соблюдать эти 5 заповедей должны не для того, чтобы заслужить похвалу от людей, а для себя, для своего блаженства. Не молиться, не поститься не нужно, говорит Толстой. Молиться не нужно почему? Потому что Отец знает все, что людям нужно. И просить его не о чем, надо только стараться быть в воле Отца. Воля же Отца в том, чтобы ни на кого не иметь злобы. Поститься не нужно, люди постятся только для похвалы от людей, а похвала от людей не может дать блаженства. Заботиться нужно только о том, чтобы быть в воле Отца, а остальное все будет само собою. Если о плотском заботиться, то уже нельзя заботиться о Царстве Небесном. А Царство Небесное по Толстому – это жизнь в Духе, то есть воля Отца на земле, это блаженство земной жизни в Духе, это Царство, вопреки Христу, от мира сего. Не забудем, что еще в мечтах об обновленном христианстве Толстой главной целью мыслил именно блаженство на земле. И вот мы можем ограничиться хотя бы этими примерами. Они дают достаточное представление о том, как Толстой понимает, как он интерпретирует евангельское откровение.